Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года. Осенью 1826 года Пушкин был возвращен новым царем Николаем I из Михайловской ссылки. Приехав в Москву, а затем в Петербург, он не встретил многих из своих прежних друзей. Близкий ему дружеский круг распался. «Иных уж нет, а те далече», — повторял потом Пушкин слова Саади, имея в виду своих друзей, декабристов, казненных или сосланных. Пушкин оказался в тягостной зависимости от царя и его ближайшего приспешника Бенкендорфа, взявших на себя роль чуть ли не воспитателей и наставников поэта, его цензоров. Весной 1828 года он выразил желание участвовать в начинающихся против турок военных действиях. Несмотря на отказ, Пушкин не оставляет своей мысли попасть в кавказскую армию, сражавшуюся с турками. Понимая, что разрешение царя ему все равно не получить, и не спрашивая такого разрешения, он через год просто берет подорожную до Тифлиса и отправляется на Кавказ. Подорожная была выдана Пушкину 4 марта 1829 года. 1 мая он выезжает из Москвы. По дороге, сделав большой крюк, Пушкин посещает в Орле опального генерала Ермолова, бывшего всесильного проконсула Кавказа, прибывает в Тифлис и, наконец, с разрешения главнокомандующего генерала Паскевича попадает в действующую армию. В первый раз Пушкин попал на Кавказ не по своей воле. Он был выслан из Петербурга за вольнолюбивые юношеские стихи. Тогда поэт-романтик, он воспринял и Кавказ в романтически-экзотическом ореоле. Теперь, во второй раз, он едет на Кавказ с изменившимся и вполне зрелым пониманием действительности, как гениальный художник, автор Бориса Годунова, Евгения Онегина, Полтавы, и глубокий политический мыслитель, интересовавшийся, в частности, сложными политическими отношениями России с Персией и Турцией. Его внимание было привлечено к этим проблемам, по-видимому, также Грибоедовым, крупнейшим в то время русским знатоком Востока, посланником в Персии. Пушкин многократно встречался с Грибоедовым весной 1828 года перед отъездом последнего в Персию. Надо думать, что и посещение Пушкиным Ермолова в течение 10 лет, 1817-1827 годы, командовавшего Кавказским корпусом, объясняется желанием вникнуть в политическое и военное положение Кавказа, ход военных действий, отношения России и горских народов и тому подобное. Эти вопросы несколько раз затрагиваются на страницах «Путешествия в Арзрум». Известно было, что Ермолов, смененный на своем посту Паскевичем, резко отрицательно относился к действиям своего преемника, ближайшего сподвижника Николая I, впоследствии усмирителя польского восстания 1831 года. Ермолов интересовал Пушкина и по другой причине. Оппозиционно настроенный по отношению к Александру I, а затем Николаю I, он был популярен среди декабристов, даже прочивших его в члены Временного правительства после свержения самовласти. В черновике предисловия к путешествию в Арзрум Пушкин писал о своем намерении встретиться на Кавказе с некоторыми из моих приятелей. Этими приятелями были сосланы на Кавказ декабристы или люди, так или иначе прикосновенные к декабристской идеологии и декабристскому движению. Среди них, в первую очередь, надо упомянуть Николая Раевского, командовавшего Нижегородским драгунским полком, вскоре после отъезда Пушкина с Кавказа арестованного и смещенного за общение с декабристами. На Кавказ был переведен в 1827 году из Сибири, разжалованный в солдаты, брат самого близкого друга Пушкина лицейских лет Ивана Ивановича Пущина, Михаил Пущин, оставивший свои воспоминания о пребывании Пушкина на Кавказе. На Кавказе служил один из лучших лицеистов пушкинского курса, также близкий декабристам, Вольховской, и так далее, и так далее. Во время русско-персидской и русско-турецкой войн 1827-1829 годов в рядах отдельного кавказского корпуса числилось свыше 65 переведенных и разжалованных офицеров-декабристов и более 3000 солдат, участников декабрьского восстания. Таким образом, на Кавказе, у сосланных друзей, он надеялся найти ту сочувствующую и понимающую среду, которой он лишился в столице. Недаром он возил с собой рукопись трагедии «Борис Годунов», которую читал в палатке Николая Раевского. Понятно поэтому, что на Кавказе за Пушкиным сразу же был установлен тайный надзор. 15 мая в Георгиевске Пушкин начал писать свои путевые записки с рассказа о встрече с Ермоловым. Этот текст по цензурным причинам не был напечатан при жизни Пушкина. Однако последовательное изложение в известной нам рукописи доведено лишь до того момента, когда глазам поэта открылась Кольшаурская долина, то есть по материалу приблизительно соответствует первой главе «Путешествия в Арзрум». Продолжал ли Пушкин свои путевые записки или нет, неизвестно. В 1830 году Пушкин напечатал в литературной газете отрывок из путевых записок под названием «Военная грузинская дорога». Этот отрывок подвергся цензуре Николая I. Однако Пушкин не воспел Арзрумский поход. И так померкнула заря достопамятных событий персидской и турецкой войны, по выражению официального героя этой войны, фельдмаршала Паскевича, из письма его к Жуковскому. Упрекал Пушкина в молчании и другой выразитель официальной точки зрения, Фадей Булгарин. «Мы думали, — писал Булгарин, — что автор Руслана и Людмилы устремился на Кавказ, чтобы напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие Россию уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов. Мы ошиблись. Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии опять явился Онегин, бледный, слабый». Непосредственный толчок к возобновлению работы Пушкина над описанием путешествия в Арзрум дала книга французского дипломата Виктора Фонтанье, посвященная политическим отношениям на Востоке. В этой книге Фонтанье приписал Пушкину некую сатиру на Арзрумский поход. Такие утверждения были опасны для Пушкина. В этих условиях Пушкину не оставалось ничего другого, как заявить в предисловии, что публикуемые им путевые записки – это все, что было им написано о походе 1829 года. «Путешествие в Арзрум» было впервые напечатано в журнале «Современник» 1836 года в номере первом с рядом цензурных купюр, а также заменой большинства имен звездочками или буквами.